Дояром не знал, когда приносят пищу, днем, вечером или ночью. Не смог проследить, через какие промежутки времени. И потому не имел никакого представления, сколько времени прошло во мраке и абсолютном молчании. Может, он останется здесь навсегда и никогда больше не увидит цветов и света мира, не услышит голоса жизни, не почувствует радость борьбы и творчества. А тело там? Внезапно пришло новое. Впервые Даяром подумал о ней не через себя, не через свою любовь и ревность, а так, как если бы он сам оказался на месте Тиллатамы. Эти новые мысли не исчезали, а возвращались снова, и он понял то направление его чувств и мыслей, которое вело к победе над собой. До сих пор он смотрел на нее как на будущую собственность, которую надо отнять у другого владельца, отнять так, чтобы быть исключительным, абсолютным обладателем любимой в ее прошлом, настоящем и будущем. И ярость собственника, невластного над прошлым, не имела границ. Но Тиллатама не вещь. Она идет по своему пути, помочь ей, оградить от страданий и унижения, каких так много угадывалось за ее необычной судьбой. Если он не совладает с низкой своей душой, то он не будет ее возлюбленным, и пусть так, но любить ее, как свою радость художника, никакие силы неба и ада не смогут ему помешать. Даяром вскочил. Впервые за все это время давившая его безысходность свалилась с него, как ноша с поднимающегося на кручу путника. Ногой и беспомощный, замурованный в подземелье, он стоял во мраке, с надеждой глядя невидящими глазами. И постепенно бездонная глупость его поступков обрисовалась перед ним с унизительной ясностью. Как мальчишка он убежал, укрылся в чистоте и свободе гор, оставив девушку во власти грубых и жадных дельцов, для которых она лишь инструмент наживы, удачно служащий их чувственным утехам. Презренный раб низких страстей. Надо удивляться, что нашел в нем мудрый Витаркананда, столько времени провозившийся с ним, чтобы научить тому, что он должен был понять сам с первого же часа выздоровления. Новая сила появилась в нем. Горький стыд охватывал Даярама, когда он вспоминал, как долго он занимался только собой, своими переживаниями. Тревога все росла. Что делается там с Тиллатамой? Что подумала она о нем? Кто он, жалкий трус, обещавший так много и ничего не добившийся, подло бежавший? А он в лунном очаровании к Хаджураху еще казался себе подобным героем древности. Амрита Тиллатама, украденная со своей родины. Даяром вспоминал зеркальные лагуны траванкурских поселений, могучие пальмы, склоняющиеся перед лазурным простором океана, синие камни кардамоновых гор, веселый разгул морского ветра и мужественно грустные песни малабарских рыбаков. Легкие белые одеяния женщин, их веселые открытые лица, а Тиллатама в Лахоре.